Глава 9. «Ну что, пошли, что ли?» Марана окинула взглядом спальню и молча кивнула. Скип вздохнул и виновато спросил. «Ты на меня и вправду не сердишься?» Девушка резко развернулась и уперла в него недоуменный взгляд. «В смысле? Ты чего это надумал? За что я на тебя сердиться должна?» «Ну, из дворца уезжаешь ведь? Жалко...» Брови Марана недоуменно вскинулись, после чего расхохоталась. «Ох, уморил! Господи, какой ты у меня еще наивный! Можно подумать, что я всю жизнь в королевских спальнях ночевала. Да скажи мне, кто еще полтора года назад, что я не то что в Букингемском дворце ночку-другую переночую или там в Лондон попаду, а из своей дворницкой квартиры на лавку у подъезда выползу, я бы заржала». «Ну, или обматерила и пальцем у виска покрутила». Она качнулась вперед и все так же хохоча обняла Скипа, после чего поднялась на носочки и взгерошила ему волосы. «Пошли уж, распорядитель дворцов ты мой неугомонный. Совсем меня бедную ночью измучил, до сих пор качает». На этот раз она хихикнула этак хитренько. Скип в ответ расплылся в довольной улыбке. А на сердце снова ёкнуло. Один раз на Марану уже напали и, считай, убили. Причем во многом именно из-за того, что она идет по жизни рядом с ним. Не то чтобы только из-за этого. Его любимая и сама изрядно потопталась на гордости того урода. Но если бы не сам Скип, она бы точно никогда не оказалась в Киншасе. Так что старые страхи, окончательно так никогда и не покидавшие его душу, вернулись с новой силой. Он сделал чудовищную ошибку, так сильно привязавшись к кому-то. Но и разорвать образовавшуюся между ними связь Скип теперь тоже не мог. Ни за что. Это же была многолетняя мечта всей его прошлой жизни. Ну, чтобы сама Марана обратила на него свое внимание. Как можно отказаться от мечты? Когда они вышли в сад, в портал, рыча двигателем, заезжала последняя пусковая установка С-400. Панцири убыли еще вчера вечером, а ночью размонтировали и сняли с крыши дворца антенну РЛС. Таур очистили еще 2 дня назад. Трапа уходила из Лондона, спокойно, не торопясь, не привязываясь ни к какой дате. Получив компенсацию, которую подавляющее большинство мировых СМИ, кроме совсем уж жестко пробританских, обозвали контрибуцией, уходили победителями. Потому что из пребывания в этом городе Трапа выжила максимум. И посменные дежурства на вратах, и особенно последний навал, позволили заработать не только огромное количество очков, но и изрядно прокачать свои заклинания, навыки и умения. Почти все из наиболее часто используемых заклинаний и умений подняли минимум по 1 рангу, а некоторые, не особенно раскачанные, так и более. Более того, почти 1/3 бойцов Трапа умудрились в начале этого самого последнего навала на первые же заработанные очки выкупить в системном магазине еще по 1-2 новых атакующих либо защитных умения или заклинания. И опять же, прокачать их на те же самые пару уровней, тем самым выправив ошибки в прокачке или устранив имеющиеся дыры и недостатки. Да, заклы и умения на начальных уровнях качаются достаточно быстро, но все равно столь лавинообразный прогресс, которому очень сильно помогли те самые жезлы, которые Авдеич и кузнецы-товарищи наклепали уже почти 500 штук, позволило всем значительно усилиться. Особенно тем, кто до этого довольно сильно отставал в развитии. Достаточно сказать, что сейчас в Трапе более не осталось ни единого бойца или мага, который бы полностью не сформировал базу, то есть 4 основных пассивных навыка или умения, формирующих основу мощи любого бойца или мага. Для физовиков это были общее усиление, крепкое тело, крепкая кожа и уклонение, а для магов — сродство с магией, плотность маны, сосуд маны и исток маны. А ведь до начала этого навала почти у четверти не хватало как минимум 1 навыка до полного комплекта, а у нескольких десятков даже парочки. Короче, звание «Самые сильные трапы планеты» трапа Скипа ныне носила уже далеко не только лишь из-за того, что ее возглавлял он, и не из-за того, что в ее состав входило семеро из состава первой десятки мирового рейтинга. Но теперь еще и потому, что теперь даже самые слабые бойцы по общепланетарным меркам вполне себе могли считаться высокоуровневыми. Не топами, конечно, с теми, кто успел во время первого такта появления врат на планете прикупить себе характеристик и неплохо прокачаться на начальных вратах, конкурировать было весьма сложно. Но вот в следующем поколении они точно были где-то на верхних строчках. Впрочем, и те, кто успел хорошенько затариться во время первого такта, у них в составе трапы тоже имелись. Причем довольно немало, почти треть. То есть теперь уже, похоже, четверть состава. Так что трапа уходила из Лондона, пусть и с некоторым сожалением, но с гордо поднятой головой. Когда утробно-рычащий бас утянул в портал прицеп с зенитными ракетами в ТПУ, Скип остановился и окинул взглядом расслабленно стоящих рядом. Нет, не подчиненных, соратников. «Ну что, пора и нам?» «А чего торопиться?» — усмехнулся кузнец. «Я бы, например, в Британский музей сходил. И еще в собор Святого Павла. Опять же, Виндзорский замок неосмотренно остался. Непорядок». Народ недоуменно покосился на него, а затем расхохотался. «Да уж, почти 2 месяца в Лондоне жили, а никаких достопримечательностей так и не осмотрели», — задыхаясь от хохота, выдавила Рада. «Туристы из нас те еще». «И все-таки, лидер, я не совсем понял, почему ты так спокойно согласился оставить Лондон?» — негромко спросил Такахаси, когда они уже двинулись в сторону освободившегося портала. «Не думаю, что нас смогли бы выгнать, если бы мы уперлись». «Думаешь, не сильно ли я прогибаюсь?» — усмехнулся Скип. «Можешь успокоиться. Нет, не сильно». «И все же...» «Понимаешь...» — Мак вздохнул. «Я вернулся из того времени, когда ни о каких государствах никто давно уже и не слышал. Тогда, когда остались только мы, почти без каких бы то ни было разделений... Да и как тут разделишься, если людей на планете к концу осталось как бы даже не меньше миллиона? И твари. Так что все эти ваши политические игры для меня — такой идиотизм. А каждый погибший игрок, какому бы государству он ни принадлежал, — это ослабление людей. Всех, как вида. И все, кто играет в эти игры, почти такие же враги, как твари». Полковник некоторое время молча шел рядом, раздумывая над его словами, а потом медленно кивнул. «Вот как. А я-то голову ломал. Почему ты этих хинзинов в парламенте в ноль не покрошил? Наказал жестоко, но так и не убил. А потом после ракетной атаки также не прошелся жесткой гребенкой по всем британским игрокам. Ты просто воспринимаешь любых людей как своих», — он цокнул языком. «Император поступил очень мудро, сделав тебя учителем нации». «Вот только времени на уроки у меня как-то совсем не хватает», — криво усмехнулся Скип и покосился на остальных, явно прислушивающихся к их разговору. Киншаса встретила их дикой жарой и ревом строительной техники. Изрядно увеличившаяся в числе трапа требовала куда больше места для размещения, да и грядущее повышение уровня врат также заставило побеспокоиться об увеличении зоны безопасности. Поэтому в настоящий момент на базе трапа в центре Киншасы вовсю шла интенсивная стройка. И наоборот, снос того, что прилегало к изрядно расширившейся штаб-квартире. Капитан с Игорем пришли к выводу, что между забором, окружавшим комплекс зданий бывшего отеля «Пульман», и ближайшими постройками должно быть не менее 300, а лучше 500 метров. Потому как твари 40-го и более уровней никакие стены и заборы остановить или хотя бы задержать были не способны. Так что любые строения — это для тварей не препятствие, а маскировка. «Фу, блин!» — закашлялся Авдеич. «Чего это тут напылили-то так? И забор почти весь посносили». «Так народа-то у нас нынче сколько?» — эдак несколько шаловливо ответила Рада. Она последнее время стала поглядывать на Авдеича с интересом. Ну так бывший старик сейчас выглядел лет на 25-27, Причем внешность у него была вполне себе симпатичной. Не могучий русский богатырь, как тот же кузнец, и не этакий опасный хищник, как капитан, а скорее парень с соседней улицы. Не лидер, но и не лузер. Просто симпатичный парнишка с доброй улыбкой, который, правда, способен за себя постоять и спину прикрыть, и не предаст. То есть даже в случае, если вероятность сдохнуть будет огромная, все равно за своих впишется. Проверено. И, похоже, Рада, поняв, что со скипом ей уж точно ничего не светит, переключила внимание на другой объект. Знать бы еще, как сама Авдеич к этому относится. Игорь появился, когда они вошли в холл отеля. Он перебрался в Киншасу на третий день после окончания навала, когда лидер трапа объявил своим, что они в скором времени покидают Лондон. Потому что кому-то нужно было организовывать возвращение трапы в родную гавань, особенно учитывая развернувшуюся стройку. «Привет, Игорек», — несколько сварливо поприветствовала его Марана. «Долго еще нам в этой пыли жить нужно будет?» «Привет, Марана. Скип? Основные работы по сносу закончим сегодня к вечеру. Подземные этажи и нулевой цикл потребуются еще около 2 дней. Тогда же планируем замкнуть и новый забор. Ну а еще через неделю закончим возведение новых зданий». «Как раз к скачку уровня врат», — резюмировал Скип. «То есть отделку и всякие там кондиционеры монтировать будут уже после того, как стабилизируем ситуацию после повышения?» «А не будет никаких кондиционеров», — усмехнулся Игорь. «И большинства другого оборудования тоже. По расчетам Эрша, незащищенная электроника и электрика вблизи врат перестанет работать сразу после повышения их уровня. Так что не монтировать кондиционеры, не завозить бытовую технику нам сюда смысла нет. Отключаться. Только если перенесем штаб-квартиру куда-нибудь 10 километров от врат. Но, насколько я понимаю, ничего подобного не планируется». «Естественно», — возмутился Скип. «Еще не хватало. Мы тут в самом центре сидим, и до любых врат рукой подать. И как-то незаметно к нам серьезные силы подобраться не могут. Население-то не разбежалось? Дополнительные врата в Киншасе откроются? А то, может, вы со своей стройкой тут всех уже разогнали». «Многие разбежались», — пожал плечами Игорь. «Но не от стройки, а от тварей. Но еще больше набежало. С доверенностями». Скип, понимающе усмехнулся. «Около 1 месяца назад они объявили, что готовы помочь обеспечить безопасность владельцам бизнеса и хозяевам домовладений, желающим вывести свое имущество из Киншасы. Это сразу же возбудило достаточно многочисленные банды мародеров, которые они еще до переезда существенной части трапы в Лондон довольно сильно прижали к ногтю, начав отправлять патрули по улицам Киншасы и весьма жестко разбираться с тем, что они определяли как мародерство. Причем первые попытки бандитов изобразить из себя собственников внезапно оказались вполне успешными. Нет, кое-кто из заявившихся действительно оказался собственником, то есть имел документы на право собственности и документы, удостоверяющие личность. Но большая часть подобных претендентов притащила какие-то мутные справки и слезливые истории о потере документов, близком родстве с хозяевами, просьбах непременно привезти им любимый альбом, чемоданчик с платьями, фарфоровый сервиз или антикварный комод и всяком таком прочем. Так вот, первые 3 дня подобные истории прокатывали, а потом как отрезало. То есть нет, никого, как ранее, когда патрули только начали ходить по улицам Киншасы, к стенке не ставили и на месте не расстреливали, но позволять забирать отобранное перестали. Просто отбирали все вынесенное и пинком под зад отправляли за доверенными документами. Но недаром криминалитет во все времена славился большой гибкостью. Когда сляпанные на коленке липовые справки и слезливые истории перестали прокатывать, началась гонка за достоверность, которая привела к тому, что кроме самих мародеров, которых после первых же слухов о том, что в Киншасе теперь можно мародерить практически безопасно, в город реально набежали толпы. Здесь еще появились всякие другие махинаторы, изготовители фальшивых документов и всего такого прочего. Ну а вслед за ними в окрестностях увеличилось и число тех, кто их обслуживал, проституток, поваров, уличных и не очень торговцев. Кому-то ведь нужно было сбывать на мародерины, обслуживающего персонала многочисленных кафешек и других едалин. Никто из них и не догадывался, что все это была операция по увеличению численности населения Киншасы в рамках подготовки к открытию новых врат. Ну а насколько сильно все получилось, еще предстояло увидеть. Ну и наша стройка также многих привлекла. Игорек повел головой в сторону панорамного окна лифтового холла 9-го этажа, на который они поднялись. На этом этаже располагались их с Мараной апартаменты. С деньгами сейчас в Конго совсем туго. Большинство буквально на подножном корме. То есть что где нашли, сорвали или своровали, то и обед. А мы кормим и очками платим. И много? Вполне нормально. 1500 в день. У нас даже игроки работают. Ну, у кого развитие совсем в кость, и к вратам лезть опасно. Скип прикинул. Это как опыт с десятки. Даже немного больше. Ну, если сбор трофеев совсем не прокачан. Неужто есть такие, кто даже против стайных не тянет? Да полно, усмехнулся Игорь. Кого при инициации так порвало, что почти все очки и, главное, покупки в реген влил, кто при слабом интеллекте и духе заклов накупил. Плюс здесь вообще нет никакой централизованной прокачки и помощи при ней. То есть ни методик не знают, ни тренеров под боком не имеется. Так что ни тренировками, ни даже сердцами тварей почти никто не качается. То есть ни характеристики, ни заклы и умения минимум до 3-го уровня не раскачивает, прежде чем начать их поднимать покупками в системном магазине. Поэтому все качаются, кому как в голову придет. Срубили очков, вкинули в одно, срубили еще, подняли другое. Африка. Скип вздохнул и покачал головой. Ну вот как это так-то? Все же есть в интернете. И интернет еще пока вполне себе работает. Последние денечки. Потом все. Не совсем, конечно. Километрах в 10-15 от врат и дальше еще что-то в этом такте работать будет. Но вот в их штаб-квартире он точно закончится. Так вот, пока все это есть в прямом доступе, залезь, глянь. Бесплатно же. Так ни хрена. Ну ты хоть памятку какую-нибудь хотя бы для тех, кто на нашей стройке работает, составь. Игорь недоуменно посмотрел на него, но потом кивнул. «Хорошо, сделаю». Они дошли до двери своих апартаментов, и Марана, на которой были навешаны почти все их сумки, в каковые она уложила то, что не стали запихивать в инвентарь, который после навала был практически забит пулеметами, лентами в коробах и цинками с патронами и гранатами. Двое суток непрерывных боев заставили всех пересмотреть подход к объему необходимых запасов оружия и боеприпасов. Открыла ее и занырнула внутрь. Распаковываться. А Скип притормозил и развернулся к Игорю. «Еще что-то срочное есть?» «Да нет, даже не срочного». «Ну тогда не буду тебя отвлекать». Мак хлопнул его по плечу и тоже скрылся внутри апартаментов. Разложив вещи, которых оказалось не так и много, Марана вышла на балкон и поморщилась. Мебель на балконе покрылась толстым слоем строительной пыли. «Да уж, из прошлого окна видок открывался куда лучше». Скип нахмурился. «Вот как понять женщину? С одной стороны, вроде как даже возмущается, когда он извиняется за то, что согласился уйти из Лондона и перевести ее из дворца в эту африканскую глушь. А с другое время от времени такие фразочки. Так что он слегка насупился и типа успокоил. Ничего, скоро это закончится. Зато у нас будут полноценные помещения для расквартирования почти 5000 человек. Ого, а зачем столько? У нас даже с обслугой, дай бог, 2000 выходит, насколько я понимаю. Чуть меньше, но это на будущее. Совсем не факт, что мы ограничимся текущей численностью. Да и обслуги у нас пока всего на старые площади и несколько сотен членов трапы. А их сейчас уже более 1300. Да и площадь помещения возрастет минимум в 4 раза. Так что обслугу придется добирать. Ну и мастерские Авдеича и кузнеца тоже надо окончательно сюда переносить. В Москве уже свои разворачивают. Да и все игнры здесь добываются. Они с собой тоже еще порядка сотни человек перетянут по самым скромным подсчетам. И хрен знает, сколько оборудования. «Ну да, аргумент», — согласно кивнула Марана, после чего хитро прищурилась и игриво спросила. «Ну что, раз мы дома, в коечку?» Скип замер, беспомощно уставившись на нее. Последнюю ночь перед отъездом они почти не спали, насмерть изорвав один из королевских комплектов постельного белья и почти сломав королевскую кровать. Так что сейчас он был точно не способен на продолжение. Вроде как. Марана рассмеялась. «Ладно, не бойся, больше не буду тебя сегодня мучить. Как минимум до вечера». После того, как она восстановилась, девушка стала буквально ненасытной. И это его слегка напрягло. Не то чтобы он был так уж сильно против. Игроки — существа выносливые, а он ее по-настоящему любил и желал. Но эта ее одержимость несколько напрягала. Потому что когда Скип попытался осторожно выяснить причины столь резкого скачка либидо, она весьма резко выдала. «Я хочу чувствовать в себе горячий хер любимого мужчины, а не острое и холодное железо». Но потом, поразмыслив, он решил подождать. Раскачанные характеристики влияли на все, в том числе и на психологическую устойчивость, а никаких других признаков какого-нибудь психического расстройства, кроме этого, Марана не демонстрировала. К тому же это еще вопрос. Можно ли считать желание частого секса с любимым признаком психического расстройства? Весь следующий день трапа обустраивалась на старом месте. Марана, отбыв смену на вратах, вернулась и занялась витьем гнездышка, как она это называла. К вечеру девушка не только разложила их вещи по шкафам, передвинула мебель и нашла место всяким милым безделушкам, которые прихватила из Лондона, но и, немного подумав, решила, не дожидаясь окончания стройки, вымыть всю лоджию и выбить коврики. Тем более, что наиболее пыльные работы с этой стороны отеля вроде как закончились. Ну и приготовилась к приходу любимого. Так что, когда Скип вечером ввалился в свои апартаменты, она встретила его в очень сексуальном белье и абсолютно прозрачном пеньюаре. «Давай быстренько в душ и ко мне на балкон. Я там фруктов помыла и бутылку вина открыла и перелила в декантер. Уже полчаса как дышит». Скип, ввалившийся в дверь, вроде как совершенно без сил, потому что весь день занимался своей любимой бумажной работой, замер, шмыгнул носом и удивленно окинул взглядом любимую. А потом вдруг расплылся в улыбке, ощущая, как из него внезапно выходит все накопившееся напряжение этого суматошного дня. «Да что толку с вина-то?» — усмехнулся он, на ходу убирая с себя в инвентарь пропотевший за день камуфляж и ныряя в душ. «С нашим метаболизмом нас даже гиптил не проберет». «Ну, хоть вкус вспомним», — легкомысленно отмахнулась ручкой Марана. «Давай шустрее. У меня на вечер и ночь большие планы, но сначала я хочу романтик». «И чего это тебе вдруг на романтик пробило?» — добродушно спросил Мак, усаживаясь на шезлонг спустя 5 минут. «Да так, вспомнила вдруг, что вы, мужики, существа хрупкие, возвышенные, романтичные и ранимые. Я чего-то совсем охамела. Сразу хватит в койку. Вот и исправляюсь». Скип, который в этот момент сделал глоток, аж поперхнулся и закашлялся. А потом расхохотался. Марана же аккуратно отхлебнула, поставила на столик свой бокал и... одним молниеносным движением оказалась у него на коленях. Еще до того, как на ее шезлонг успел опасть сброшенный пеньюар. Мак замер, уставившись на любимую, а она наклонилась, нашла его губы своими и обожгла жарким поцелуем. Скип почувствовал, как у него вскипела кровь, а потом, глухо зарычав, вскочил на ноги и, прижав к себе жену, одним прыжком выпрыгнул с балкона в спальню. Короче, на лоджию они вернулись только через час, причем Марана на этот раз надела плотный махровый халат, а не прозрачный пеньюар. «Вот же ты ненасытный, синяков всюду наставил», — деланно сердито ворчала она, устраиваясь на шезлонге и беря в руки забытый бокал. «Разве ж так можно с девушкой?» «Ну-ну», — Скип расплылся в улыбке. «Не подскажешь, кто еще 10 минут назад вопил как резанный? Жестче, давай жестче, я хочу жестче». И все равно мог бы и понежнее, насупилась-то, а потом легкомысленно махнула рукой. «Ай, ладно, через полчаса все пройдет», после чего мечтательно закатила глаза. «Вообще мне все понравилось, особенно когда ты меня на весу прям как кошку, и еще когда зажал между собой и стенкой, я об нее чуть всю спину себе не стесала». А потом они сидели на лоджии, потягивали вино, тихо разговаривали и смотрели на закат. «Готов к месиву на совете?» — спросила Марана, когда солнце уже зашло. Скип досадливо скривился. Дело в том, что послезавтра ему предстояло отправиться в Исландию на очередное заседание координационного совета. Это заседание было, так сказать, первым реально рабочим. Первое было больше ритуальным. Собрались, учредили, назначили кого надо, на какие надо должности. Второе было почти полностью посвящено наезду на скипа англичан, закончившегося для них столь печально. Нет, и другие сумели кое-что от этого поиметь, а кое-кто и весьма многое. Все-таки выкинуть англичан из состава не только постоянных членов бюро, но на некоторое время и вообще из совета дорогого стоит. Но на фоне вопроса, вынесенного на предстоящее заседание, это был детский лепет. Месиво ожидалось по двум причинам. Первая, о которой знали все, состояла в том, что следующий такт понижал численность населения, необходимого для открытия новых врат, до 250 тысяч человек. Приблизительно. На территории, ограниченной радиусом километров 10. Точные цифры пока так и не вычислили, и они, скорее всего, не были такими уж ровными, но в озвученные параметры точно укладывались. Вследствие чего число врат на планете должно было резко возрасти. А к настоящему моменту всем стало понятно, что врата — это не только огромный геморрой и головная боль, но еще и крайне ценный ресурс, недостаток которого не позволяет не зарабатывать очки, ставшие самой ценной валютой нового мира, затмевшей собой и доллар, и золото, и любые редкоземы, и даже незабвенный биткоин, не прокачивать игроков, ставших его же новым ядерным оружием. Так что на новые врата образовалось как-то очень много претендентов. Останься политическая ситуация на планете той же, что была до появления врат, то есть когда вся планета до самого последнего клочка была полностью поделена, особых проблем не возникло бы. На чьей территории открылись врата, тому государству и решать, что с ними делать. То есть либо разбираться с ними самому, либо обратиться к кому-то более сильному и организованному, чтобы он помог, защитил, оградил. Ну, типа как во времена реформации в Германии, чья власть того и вера. Но проблема была в том, что из-за появления врат, из которых потоками вырывались толпы тварей, значительная часть государств к настоящему моменту практически распалась. Причем процесс этот начался еще когда врата только-только появились, и шел не только в Азии, Африке и Латинской Америке, но и во вполне себе вроде как цивилизованной, обладающей давними и устойчивыми демократическими традициями, которые, как общепринято считать, и обеспечивают наилучшую и самую устойчивую систему государственного управления в Европе. Увы, как показала практика, в момент столь сильного кризиса демократия оказалась не меньшим дерьмом, чем все остальное. То есть выяснилось, что устойчивость государства и способность противостоять угрозам никак не связана с формой государственного устройства. Вследствие чего врата, открывшиеся на территории распавшихся государств, оказались практически бесхозными. Потому что в лучшем случае контроль над ними захватили какие-нибудь банды, а в худшем — и сами врата, и прилегающие к ним территории оказались под полным контролем тварей. Чего допускать уж точно было нельзя. Ибо это означало, что у тварей появлялся контролируемый ими плацдарм, используя который они бы начали свою активную экспансию по планете. Как оно практически и случилось в прошлой жизни Скипа. Но это было на первом такте, а к настоящему моменту все уже открытые врата были уже практически поделены. Причем начальные захваты бесхозных врат состоялись еще до первого повышения их уровня, и прошли без какого-то ни было противодействия, потому что у большинства даже сохранившихся государств в тот момент была еще масса своих проблем, причем таких, что не все из них смогли взять под контроль врата даже на своих территориях. То есть в тот момент сработал принцип «кто успел, тот и съел». Но едва только наиболее крупные и серьезные страны немного разгреблись со своими проблемами, встал вопрос о восстановлении справедливости. Ну, так это называли те, кто посчитал себя обделенными. И уже в середине текущего такта начались сначала осторожные, но затем все более наглые атаки на тех, кто первым успел подобрать под себя бесхозное. То есть в первую очередь на Россию. Причем наибольший накал они приобрели как раз перед тем, как Скип захватил Лондон. Он, кстати, спокойно поразмыслив, пришел к выводу, что и сам не особенно понимает, как у него это получилось. Причем и как захватил, и как удержал. То есть, с одной стороны, вроде как понятно, игроков не зря нынче держали за новый аналог ядерного оружия. Но у англичан ведь были и свои игроки. И среди них имелось не одна тысяча тех, которые по всем показателям относились к топам. Почему их-то не задействовали? Надеялись обойти обычным оружием? Опасались перехода игроков на сторону Скипа? Получили предупреждение от третьей стороны? Так что по всему выходило, что без мощной поддержки у них бы либо ничего не получилось, либо, может, и получилось бы. Но трапа умылась бы кровью по полной. И дело не только во всех этих С-400 и панцирях, или там кордов с зушками, горбы и припасов, и постоянной замены заклинивших и поплавивших стволы автоматов и пулеметов. Явно за этим стояло что-то еще, куда более важное. Но почему его так сильно поддержали? К его удивлению объяснила ему это Марана. «Ну ты совсем дундук», — усмехнулась она, окидывая его жалостливым взглядом, когда он рассказал ей о своих размышлениях, после того, как она поинтересовалась, почему он ходит такой загруженный. «Это же классический прием эффективного управления. Найди того, кто собирается сделать именно то, что тебе надо, и дай ему ресурсы. Ты же рванул по моему следу в таком настроении, что захват тобой Лондона стал, считай, неизбежным. Вот тебе и помогли». «Но зачем?» «О, Господи! Ты что, не читал посты и статьи, которые я тебе их регулярно скидывала?» Скип стыдливо отвел глаза. Из того, что ему скидывала Марана, он прочитал лишь малую часть, потому что считал, что ей просто скучно валяться в королевской спальне, укутанной полутушкой. Вот она по интернету и лазала. «Понятно», — ехидно усмехнулась Марана. «Так вот, должна тебе заявить, что англичане и американцы в тот момент как раз начали активную кампанию против России, направленную на то, чтобы заставить ее поделиться несправедливо захваченными вратами. Причем, судя по тому, что я вычитала, англичане добровольно взяли на себя роль этакого наконечника их совместного копья, к которому они еще и собирались присоединить столько сателлитов, сколько получится». То есть устроить типичное англосаксонское разводелово. Они всю жизнь таким пользовались. Под пафосным лозунгом «Защитим бедных османов, армян, евреев, диких животных, планету от глобального потепления и так далее, сбить стаю и наброситься на жертву, заглушая любые попытки что-то разъяснить, оправдаться и воззвать к разуму многоголосым визгом прикормленных шавок и под шумок подгребая под себя самые лакомые куски». Почти беспроигрышный вариант. Получилось, они на коне. Нет, это было коллективное решение всего цивилизованного мира, так что отцепитесь от нас со своими претензиями. Но тут им не фартануло, потому что на их пути попался ты и сделал именно то, что нужно. Небрежным жестом смял наконечник и показал всему миру, что ситуация изменилась, и место ядерного оружия и танковых дивизий теперь заняли игроки. Так что с теми, кто может контролировать наиболее число игроков, и особенно наиболее раскачанных из них, лучше договариваться. А то не то, что чужое отжать не получится, а и свое не вернешь. То, которое ты отжал. Поэтому тебя так охотно и поддерживали. «И откуда ты это знаешь?» — ошарашенно пробормотал Скип. «Хи-хи, милок», — усмехнулась Марана. «Я девушка талантливая, так что цени». К тому же в Советском Союзе людям специально политическую грамотность прививали. У нас даже, когда я в дворничихе ушла, по понедельникам после планерки в красном уголке ЖЭКа политинформации проводили. Сильно однобокие, конечно, и большинство на них просто спало. Но мне вот интересно было про всякие другие страны и большую политику слушать. Ведь я до того, как дворничихой стать, и в школе много лет проработала, и в Министерстве путей и сообщения должность занимала, да и в депутаты райсовета дважды избиралась. Ну а уж как интернет появился, у меня совсем здоровье перестало позволять на улицу выходить, я только чтением и спасалась. Она улыбнулась и растрепала его волосы. «Не страдай, все уже закончилось. Ты сработал на все 100». Твое появление в Лондоне и его захват показали всем, насколько ты силен, а твой спокойный уход, что еще и контролируем. Именно поэтому нам оставили Киншасу. И я думаю, если мы прихватим еще несколько вновь открытых врат в не столь далеких окрестностях, доведя общее число контролируемых трапой до той цифры, которой мы обладали, владея еще и Лондоном, тоже никто особенно сильно протестовать не будет». Скип замер, потом выругался, потом яростно потер лицо. «То есть я опять все время плясал под чью-то дудку?» «Да, конечно. И больше тебе скажу. Продолжаешь?» — усмехнулась Марана. «Но я бы не сильно огорчалась. Под твою дудку тоже многие пляшут. Я, например. И не только под эту». Она ухватила его за пах, отчего Скип дернулся, но сдержался. «Но и капитан, Игорь, Рада, Авдеич, Кузнец и многие другие. И не только из нашей траппы. Причем пляшут они тоже далеко не всегда по своей воле. Тем же английским депутатам парламента те пляски, которые ты заставил их исполнять, да еще перед всем миром, точно не понравились». Она вздохнула. «Ну а чтобы плясать на уровне тех, под чью дудку пляшешь ты, тебе еще очень много чему надо научиться». Как бы там ни было, все уже открытые врата к настоящему моменту были окончательно поделены. Кое-что затеявшим передел англосаксам все-таки удалось отжать, но это было на порядок меньше того, на что они рассчитывали, затеявая передел, закончившийся столь бесславно. Поэтому они оказались крайне недовольны сложившейся ситуацией и собирались отыграться, подгребя под себя значимое число тех, что только должны были открыться, компенсировав тем самым случившуюся с ними неудачу. Но все они отчего-то дружно забыли одно. В мире появилась еще одна сила, которую власть имущие до сих пор рассматривали исключительно как ресурс. Поэтому во всех планах справедливой дележки, которые они продвигали, интересы игроков не учитывались никак. «В принципе, готов», — вздохнул Скип. «Но как же мне все это не нравится. Вместо того, чтобы реально объединиться и вместе готовиться к тому, что вот уже совсем скоро начнется, опять будем сраться, интриговать, подсиживать. И как все это прекратить, я совершенно не понимаю». «Никак», — вздохнула Марана. «Такая уж природа у нас, потомков обезьян, вечно сраться и пытаться занять более высокую ветку, сталкивая вниз конкурентов и соперников по стае. Или скажешь, что когда у вас там государства окончательно развалились, среди игроков не началось то же самое?» «Началось», — маг тяжело выдохнул и покачал головой. «Нет, поначалу все как-то стало получше. Даже обмен заданиями и переброску помощи сумели наладить. Но потом все вернулось. А когда мы опомнились, оказалось, что что-то делать уже поздно. Твари захватили достаточно территории, чтобы закрепиться, и начали активно наращивать силы и грабить планету». «И поэтому ты завтра собираешься...» — осторожно начала Марана, но Скип вскинул руку, прерывая ее. «Незачем произносить вслух вторую причину того, из-за чего на завтрашнем заседании должно начаться настоящее месиво. Недаром говорят, что местами даже стены имеют уши». Марана молча кивнула и вытянула руку и погладила его по щеке. «Черт, как она его понимает.